Братья и сестры, у меня так на сердце немножко поговорить о нашей молитвенной жизни. Я прочитаю несколько мест. Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Еще хочу прочитать послание Иакова, 5 глава. Здесь написано 16 стих, 2 полустиша и следующие два стиха. «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Братья и сестры, мы видим, что молитва в жизни верующего много имеет, большое имеет значение, и она важна. И здесь мы прочитали и пример человека молитвы, Илия, пророк. Это история Ветхого Завета. И в его бытность практически Бог через Илию совершал духовный переворот. Или выправлял кривизны, которые были в Израиле, духовные. А достигал это все Господь или с участием Илии практически все, что какие благословения были, у него через молитву это все шло. Он очень много молился. Поэтому и в Новом Завете апостол Иаков сказал, что молитвою. Илия помолился, не было дождя, помолился. Был дождь. Ну и сказано это нам в пример, потому что выше стоит такое побуждение, выше написано, дано нам побуждение такое, чтобы молились друг за друга, и что это не напрасно. Ну и когда мы обращаем внимание на жизнь праведников, то мы всегда так мыслим, что ну это же Илия, это же пророк. Или это же апостолы? А мы кто такие? А апостол говорит, а он был человек, подобный нам. Ну и у меня было на сердце как раз то, что, о чем здесь речь идет, прочитать в Ветхом Завете, как он молился. И несколько порассуждать тогда уже. А записано о том, как он молился о дожде, 3 книга Царств, 18 глава, 41 до 46 стиха. И сказал Илия Ахаву, пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И пошел Ахав есть и пить, а Илия зашел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. И сказал отроку своему, пойди посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел. И сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до 7 раз. В 7-й раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиною с ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. И была рука Господня, и была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля. Братья и сестры, вот здесь повествование. И когда мы это уже повествование прочитали, то ну, ясность еще больше вносится. Как бы Илия помолился, и Господь дал дождь. А здесь мы читаем, что он молился длительное время. И отрок ходил, приходил, ходил, уходил и приходил. Но здесь мы видим, что эта молитва была после продолжительной засухи. А засуха наступила по той причине, что народ был в грехе. Народ стал идолопоклонным. Он поклонялся Ваалу, а Ваал считался богом плодородия. И тем более, если он бог плодородия, то он должен был давать плоды. И чтобы разубедить народ, что они уверовали в ложь, то Илия в свое время пришел к Ахаву, царю, и сказал: «Сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». И небо заключилось, и дождя не было. Я представляю себе, что сильно истощилась земля, и голод был сильный, большой голод. И напряжение или вот такое сложное, такая сложная ситуация сложилась до тех пор, пока Господь видел, что народ способен теперь признать, правда, должны еще произойти некоторые события, признать Господа за Бога. И Господь сказал Илии: «Иди, покажись Ахаву». Он все это время был в укрытии. «Покажись Ахаву, я дам дождь». И Илия приходит, собираются все лжепророки на горе Кармил. Там они приносят жертву свою, а жертва не принята огнем. А Илия принес жертву свою, она была полита водой. Он просто коротко помолился, жертва была принята, и народ воскликнул: «Господь есть Бог». И теперь Илия уходит наверх Кармила и молится. Но здесь еще один человек, Ахав, царь, который тоже, как бы неся ответственность и за состояние народа, он тоже заинтересован в том, чтобы был дождь. Но что разделяет эти две личности, Илия и Ахав? Чем они отличаются? Илия теперь молится о дожде, и Ахав тоже хочет, чтобы был дождь. Братья и сестры, вижу, что для Илии, то есть для Ахава, этот час молитвы, в котором пребывал Илия, он, наверное, был скучным, и Илия это понимал, он говорит: «Иди, слышен шум дождя». Почему так? Потому что для Ахава, для него важнее и ближе последствия молитвы, а не сама молитва. А молитва, как таковая, это средство, которое мы, посредством которой мы входим в общение с Богом, братья и сестры. И это для нас очень важно. Для нас молитва, как общение с Богом, должно быть ближе и дороже, нежели то, что происходит посредством молитвы. Да, посредством молитвы много происходит. И Господь сказал: много может усиленная молитва праведного. Но, братья и сестры, здесь мы можем сравнить это с каким-то даром. Вот что дороже, дар или та упаковочная бумага, в которой завернут этот дар? Мы понимаем, что дар ближе и дороже. Господь наш, Он учил нас через апостола Павла, что с Иисусом Христом Бог нам даст все, как с Ним нам не дарует и всего. Братья и сестры, и вот тут этим отличается Ахав от Илии. Дар он, или как бы упаковочную эту бумагу, Ахав он готов принять. Дождь давай, еще. А самого Господа Бога он в жизни своей практически исключил. Он сделался независимым от Него. Он больше как бы поклоняется теперь уже этому божеству Сидонскому и Тирскому, Ваалу. И жена его, она научила его этому. Братья и сестры, но наш Господь, Он много благодати имеет для нас, а сказано, как с Ним не дарует нам и всего. То есть все, что приходит, все благословения, которые Господь нам хочет дать, не в отрыве от Бога нашего. И когда мы молимся, ближе и дороже для нас, для верующего человека, то общение, в которое мы входим с Богом, нежели то, что будет после того, те ответы, которые Бог пошлет на молитву нашу. Но близкое общение с Богом, это должно быть для нас драгоценнее. На первом месте. Это первый урок, здесь мы можем извлечь из этой истории. Дальше мы находим Илию, который после того, как Господь уже сказал, что «я дам дождь», счел нужным еще глубоко и искренно молиться о том, чтобы это все-таки произошло. Хотя, можно сказать, было достаточно причин, чтобы успокоиться и прекратить молитву. Но Илия молится. Ведь все-таки, что было препятствием в то время, чтобы не было дождя? Препятствием было то, что народ теперь Господа отверг, а Ваала признал за Господа. Идолопоклонство было препятствием. Теперь весь народ собрался на гору Кармил. Здесь произошло такое заранее обусловленное жертвоприношение. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, тот и есть Господь. Если Ваал, значит, ему служить. Если он даст сейчас ответ посредством огня, значит, ему. Если Бог Израилев даст ответ на жертву посредством огня, значит, он есть Господь. И вот эти жрецы Ваала, сколько они не бесновались там, сколько они не прыгали, не кололи себя ножами, бесполезно, ничего не произошло, с утра до вечера. А Илия коротко молился, и Господь ответил огнем. И народ воскликнул: «Господь есть Бог». Вот это было препятствие, что народ Господа или Бога за Господа не признавал, и Господа за Бога не признавал. Это было препятствие, теперь оно устранено. Дальше Господь сказал: «Иди, покажись Ахаву, я дам дождь». И можно было сказать, что Илия поручение исполнил. Это было опасно для него показаться Ахаву, это риск жизни. Но он поручение исполнил. Народ Господа за Бога признал. И устранено препятствие. И Илия, он день прошел, уже устал. Можно было бы уже сказать, что достаточно уже, Бог даст дождь, но Илия молится. Он молится, и эта молитва, почему она так важна? В этот момент Илия счел важным молиться, потому что она дает как бы через это право, или не право, а возможность вмешаться Богу посредством наших молитв в нашу жизнь, в бедственную действительность человека. И Бог, Илия рассуждает так: Бог пообещал, и я поэтому должен молиться. Братья и сестры, для нас это тоже хороший урок. Например, Бог обещал, если уверуешь в Господа, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Бог обещал. С одной стороны, если мы уверовали сегодня в Господа, и мы можем успокоиться, Господь обещал, это распространится и на детей, на наших отроков, на подростков наших. А с другой стороны, мы можем сказать так: если Бог обещал, то тем более я должен взывать о молодежи, о подростках наших, об отроках, чтобы и они были спасены вместе со мной. Так вот рассуждает Илия. Еще скажу, что здесь видно, что молитва Илии, она была длительной. Вот смотрите, наверху Кармила, и к морю нужно было идти. Гора, ну там большое расстояние, на карту маленько смотрел, там приличное расстояние, нужно было куда-то идти отроку. Он уходил, приходил, и каждый раз приносил один и тот же ответ: ничего нет. Нету ничего. Илия молится о дожде, а нету ничего. Братья, сестры, но Илия, ну тут опять цифра 7 встречается. Ну, сколько, как бы, опять отмечает совершенство Божие. Братья, сестры, длительная и повторная молитва – это практика многих мужей Божьих, искренно верующих людей. Я вспоминаю, как-то у нас конференция прошла, просветительская, а потом на членском собрании мы делились, какие благословения, какие были лично для нас назидание. И помню, сестра встает, говорит: у меня есть хорошее благословение или урок я получила от того, когда братья были у меня на квартире. И рассказывает: я ночью проснулась, смотрю, все братья спят, а один не спит. Я посмотрела так в окошко, он стоит на коленях и молится ночью. Прошло полчаса, смотрю, он все молится. Еще полчаса прошло, смотрю, он все молится. Это у нас брат есть такой в Сибири, я не знаю кто, сестра я не назвала. Но получилось через это большое, как бы, пример прекрасный, наставление, благословение через это получило. Думаю, что и Илия здесь, его молитва, она была, ну, как бы длительной. И отроку нужно было уходить, километр он ходил и ворачивался, а Илия все молился. Теперь посмотрите, братья и сестры, в каком положении он находится перед Богом. В глубочайшем-глубочайшем смирении он перед Богом находится. Здесь об этом так написано, что он положил... наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Это отражает его смирение перед Богом. Братья и сестры, ну а если мы сейчас все так здесь будем делать, это будет правильно? Если мы здесь демонстрировать будем, какие мы смиренные перед Богом? Нет, братья и сестры, это было наедине перед Богом. И важно у нас в жизни, чтобы мы смиренно были перед Богом. Перед людьми не столько важно, ну, как-то показывать на показ, как фарисеи и книжники, да, на углах встанут, где-то там, и чтобы людям было видно. Но смотрите, как перед Богом Илия молится. А перед людьми он не так, братья и сестры. Перед людьми было совсем другое. А выше об этом написано, когда жертвенник построил, когда он молился, очень коротко. Там не было длительной такой молитвы. А здесь коротко он сказал... Так, во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И все. На этом было аминь. Коротко, но назидательно. Коротко, но поучительно. Апостол тоже, Павел говорил, в церкви, я не хочу говорить чему слов. Пусть это будет 5 слов, но пусть это будет в назидании и наставлении всей церкви. Когда мы так вместе, а когда мы дома, то хорошо, если у нас есть уединенная молитва, и когда мы можем излить Богу до мелочей, все можем сказать Богу. Входить в общение с Ним и насыщаться этим внутренним общением с Богом и поделиться все досконально, все, рассказать Богу и просьбы свои изложить. Братья и сестры, как хорошо, если наше состояние перед Богом такое естественное смирение, а перед людьми этот человек, он, можно сказать, он твердый такой, да? Перед Богом было глубокое смирение. Мы видим его, ну, как слабым, распростертым к земле вот такой, низко склонился. Но когда перед ним стояли люди, и люди, которые были виновны в отступлении от истины, когда грозно царь, как бы так, заговорил с ним, а написано, что это как рев льва, вот разъяренный такой царь, ты ли это смущающий Израиля, то Илия был тверд. Конечно, это не упрямство, в которое иногда сегодня заблуждаются люди, когда они, ну, отступили сами от истины, их начинаешь увещевать, а они делаются упрямыми такими и не склонными, и считают, что они твердо в истине. Нет, они упрямые. А здесь мы видим, какое глубокое смирение перед Богом, а перед человеком он был прост и тверд. И он не, там не иллюстрировал какую-то сверхсвятость свою, а просто подошел и сказал, помолился. И Господь такой благословенный ответ дал. Откуда у него такая непоколебимость перед людьми, такая твердость, братья и сестры? А знаете, братья и сестры, секрет был в том, что истина, она была на стороне Илии. Совесть его была чиста, и Бог стоял за защиту его. Бог на стороне Илии стоял. Вот в этом был секрет весь его, что он так твердо и уверенно он вел себя перед людьми, даже перед Ахавом, который длительное время искал жизни его, хотел его умертвить, а теперь, когда встреча произошла, он ничего не мог сделать. И даже больше. Илия говорит: «Ахав, иди и собери народ, и собери всех своих уже пророков». И Ахав делает то, что сказал Илия. Царь делает то, что говорит пророк. Братья и сестры, в этом есть секрет молитвенной жизни Илии. Еще хочу говорить, ну, сказать, что почему Господь, ну, не на первую всегда молитву нашу отвечает, здесь повторно, 7 раз. Пошел отрок, пришел ответ, принес. Пошел, пришел, принес ответ. А Илия повторно и повторно молится. Это библейская практика. Молиться повторно. Не так, один раз помолился, и все. Я себе представляю, что если Господь всегда на первый наш зов будет давать сразу ответ, то, наверное, это нас испортит. Или нет? Наверное, испортит, да? Ну, представьте себе, сейчас кто-то придет, давайте помолимся за наших отроков. Помолились, на завтра они все покаялись. На следующий день другая нужда. Помолились, все, ответ. Больные пришли, помолились, все исцелились. Что с нас тогда в конце концов выйдет? Я думаю, что мы сделаемся очень гордыми. А вот повторная молитва учит нас смирению. Ну, я как-то с одним человеком беседовал. Он говорит, тебе-то хорошо. Ну, он имел в виду материальное состояние. Зная, что у меня родственники за границей. Ты на крыльцо вышел, свистнул, и полетели марки. Так он представлял себе мою жизнь. Братья и сестры, а если так мы свистнем, и Бог нам все дает. Мы испортимся. И очень испортимся. Поэтому в нашей жизни Господь нас иногда учит смирению. И Господь говорит другими примерами в Новом Завете, где сказано, что одна вдова, она долго стучалась к суде неправедному, да? И это долго было настойчиво. И пока он не ответил, а потом Господь говорит, слышите, что говорит судья неправедный? И Бог ли не защитит избранных, вопиющих к Нему день и ночь? А потом говорит, сказываем, что подаст им защиту вскоре. И вопрос, как это? День и ночь вопиять, разве это вскоре? Братья и сестры, как только надлежащее смирение в нас происходит, то Бог не замедлит. Но есть еще одна деталь, что когда мы молимся, нужно знать, что враг лукавый, он всегда противостоит, противодействует. Помните, как с Даниилом было? Он начал молиться, и только 21-й сутки пришел ответ. А почему? А потому что князь, дьявольский князь противостоял. Братья и сестры, а если бы он раньше совернул свою молитву, то все, да? Поэтому, братья и сестры, молитва учит нас смирению. Вообще-то молитва – это выражение нашей зависимости от Господа, нашей слабости. Мы в нем нуждаемся. А если мы только так, помолились уже ответ, то, с одной стороны, мы можем подумать, что Бог наш слуга, а не мы слуги Его. Мы запутаемся, мы просто заблудимся. И Господь всегда, Он воспитывает нас, и даже в молитве. Поэтому написано, бодрствуя в ней, да? Бог бодрствует в ней с благодарением. Ну и в конце концов, эта молитва, она произвела ответ. Написано, что в 7-й раз пришел отрок и говорит, я теперь вижу, что на небе появилось облако, но небольшое, как бы с ладонь человеческую, вот такое небольшое облако. И я хочу здесь отметить эту мысль, что благословение Господне, которое Он нам дает, отвечая на наши просьбы, на наши молитвы, они не сразу так, как горой, а они начинаются с маленького, а потом растут, умножаются. Ну какой, например, проповедник появился так? Сидел, никогда не проповедовал, вышел. И такую проповедь сказал, и все покорились истине, и слово произвело сразу свое действие, и все покаялись, ну так, разом. Нет, а вот постепенно, понемножечку, Бог благодать свою дает, и человеку нужно в этом упражняться, дар Божий возгревать, молиться об этом, и Бог дает благословение. Или наше братство, как оно появилось? Разве оно сразу появилось в таком виде, как оно сейчас? Что у нас, вот мы вчера на братском рассуждали, сколько отделов? там отдел благовестия, там отдел печати, там отдел МХО, потом заступничество и работа с детьми, с молодежью. Вот сколько? Но это же не в раз сразу пришло. А с чего началось? А началось с маленького облачка, как в ладонь. Маленькое облачко появилось, появилась инициативная группа. Они писали письмо, потом разослали, оно дало свое развитие. Бог это благословил, Бог это взрастил. И, братья и сестры, в конце концов, такое братство мы имеем, да? И как хорошо, если мы теперь этими благословениями дорожим и ценим. Понимаем, что это Бог произвел большой дождь такой. Это от Него пришло, а не пропираем. Братья и сестры, и смотрите, еще одна деталь. «И была на Илии рука Господня, он опоясал чесла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреля». Ну как так можно бегать? Но пророк Исаия сказал так, что «надеющиеся на Господа обновятся в силе». Если мы действительно в близком общении с Господом проводим свою жизнь молитвенную, но здесь просто для нас урок – то Бог делает нас неутомимыми тружениками. И в старости даже. Так, что написано, и в старости они плодовиты и сочны. Я всегда удивлялся за ясность мышления Бориса Яковлевича. Как он мог точно, правильно все. Для меня это был, этот брат, очень хорошим примером. Но, братья и сестры, это делает молитвенная жизнь. Да? И он неутомим был. До последних дней совершал служение, труд свой. Пусть Бог нас расположит больше молиться, пребывать в молитве. Много может делать наша молитва. Илия помолился, и Бог дал. И мы будем молиться, но понимать, что главное в этом – общение с Богом, близкое единение с Ним. Да прославится наш Господь. Аминь. Oh.